Прибыв на следующий день в управление, я увидела на стоянке машин черный BMW 2000, и у меня почему-то сразу поднялось настроение. Прежде чем войти к полковнику, я посмотрелась в зеркало. Лысого не было. Как видно, пальмирский знакомый приехал один. Он показал мне большой фотоснимок. «Та самая карта?» «Та самая». С волнением рассматривал я знакомую карту, ее параллели и меридианы, обозначенные без всякой последовательности. На мгновение рядом с картой появился призрак шефа, расплывчатый, нечеткий и уже не страшный. «Ну как, вы согласны сообщить нам, что сказал покойник?» «Вы хотите услышать его слова по-французски или предпочитаете в переводе на польский?» «Будьте любезны, дословный текст, так как он говорил». Я закрыла глаза, и передо мной предстала комната, полная табачного дыма. Я опять увидела голову умирающего на моей сетке. «Все сложено. 148 от 7202, от Б, как Бернард, 2,5 метра, до центра, вход закрыт взрывом, связь торговец рыбой Диего, Падри». Открыв глаза, я прибавила: «Сразу предупреждаю вас, что я понятия не имею, что такое Падри. Думала над этим много, ни к чему не удалось подогнать. Может, он просто не закончил слово?» «Ведь это ж надо! Как вы все запомнили?» — удивился полковник. Пальмирский знакомый пришел в сильное волнение. «Как вы сказали? Связь торговец с рыбой? О, Боже!» Я ничего не понимала. «А что?» Покойник именно так и сказал. Это были его последние слова. Может, он упомянул своего помощника, который вместе с ним доставлял сокровища в горы? «Ничего подобного!» — в радостном возбуждении скричал пальмирский знакомый. «Это некий Диего Падрильо, действительно торговец рыбой, единственный связной с гангстерами в Северной Африке. Как раз то связующее звено, которого нам не доставало. Прошу прощения, я вас на минуту оставлю. Надо немедленно передать эту неслыханно важную информацию. Я сейчас вернусь». Он выбежал из комнаты. Мы с полковником посмотрели ему вслед, потом друг на друга. Полковник покачал головой. «Откровенно говоря, я не понимаю, как вы умудрились остаться в живых. Люди расплачивались жизнью из-за значительно менее ценные сведения. Ведь в конце концов гангстеров переловили только благодаря вам. Поистине, вы сидели на бочке с порохом. Ничего удивительного, что вы страдали манией преследования. Нет, на их месте я бы во что бы то ни стало вас прикончил». «Весьма признательно», — сдержанно поблагодарила я. Полковник не унимался. «Вот что мне пришло в голову. Не один год я здесь работаю и заметил, что случай играет гораздо большую роль, чем мы склонны предполагать. Вся эта заваруха, которую вы устроили, что...» «Прошу прощения, в которую вас втянули. Так вот, вся эта заваруха, говорю я, вызвана стечением обстоятельств, которые никто не мог предвидеть. Ведь с чего все, собственно, началось?» «Может, с моего парика?» — высказал я предположение. «Нет. Я много думал над всем этим. Ведь Бернарда застрелили? Это что, было запланировано? Неужели шеф такой дурак или безумец? Велеть убрать единственного человека, знавшего, где спрятаны сокровища. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как все происходило». И опять у меня перед глазами возникла большая комната, полная табачного дыма, и дикий взгляд человека, стреляющего в лампу. В самом деле, как-то глупо все получилось. Эту тему мы обсуждали с полковником до возвращения пальмирского знакомого. Тот пояснил нам. Это был действительно случай, глупейший случай. Стрелявший никак не был связан с гангстерами. Азартный игрок, наркоман, психопат, который в тот вечер проигрался вдрызг.